Мы были близко, я это чувствовала. Я достала пистолет. Безотказно тоже. Бронзовый бюст бродера Ульянова гордо господствовал над пространством вестибюля, установленной напротив забитой парадной двери. Слева был вход в бар и ресторан. Справа старый стол администратора. Огромная лестница вела к двум балконам. Безотказно тронул меня за плечо и показал наверх. Дверь в главную гостиную была приоткрыта, и в щель пробивалась полоска оранжевого света. Мы направились туда, но вдруг услышали наверху шаги. Мы забились в тень и затаили дыхание. По широкой мраморной лестнице спускалась небольшая процессия. Переднего я узнала. Это был Феликс VIII. В одной руке он держал канделябр, а другой тащил за руку маленькую женщину. Она была одета в ночную сорочку викторианского времени и куталась в мужское пальто. Ее лицо, хотя и решительное, говорило об отчаянии и безнадежности. За ней шел мужчина, не отбрасывавший тени в трепетном мерцании свечей. Аид. Они зашли в курительную комнату. Мы быстро подкрались на цыпочках к резной двери. Я сосчитала до трех, и мы ворвались внутрь. «Четверг, девочка моя, как предсказуемо!» Я застыла. Аид сидел в огромном кресле и с улыбкой смотрел на нас. Майкрофт и Джен, подавленные, сидели в шезлонгах, а за спиной у них стоял Феликс VIII, держа два пистолета-пулемета и целясь в меня и безотказанно. На столе лежал прозапортал. Я выругала себя за тупость, ведь я чувствовала присутствие Аида. Так неужели Аид не мог ощущать меня? «Пожалуйста, бросьте оружие», — сказал Феликс VIII. Он стоял слишком близко к Майкрофту и Джен, чтобы я рискнула выстрелить. Когда мы столкнулись в прошлый раз, он умер у меня на глазах. Я произнесла первое, что пришло на ум. «Я не могла видеть вас где-нибудь раньше?» Он и ухом не повел. «Оружие, пожалуйста». «Чтобы ты пристрелил нас, как дронтов? Обломись, оружие останется при мне». Феликс VIII не шевельнулся. Наши пистолеты были наготове, а он целился в нас. Противостояние зашло в тупик. «Вас, похоже, удивило, что я вас жду», — с легкой улыбкой сказал Аид. «Можно и так сказать. Ставки поменялись, мясно не тот. Я думал, что 10 миллионов — это куча денег. Но кое-кто за одну машину вашего дяди предложил мне в 10 раз больше». Майкрофт с несчастным видом заерзал в шезлонге. Он давно уже перестал роптать, понимая, что все бесполезно. Теперь он жил дозволенным, от одного свидания с Полли до другого. «Если так, — раздумчиво сказала я, — вы можете вернуть Джен в книгу». Аид размышлял недолго. «Почему бы и нет? Но сначала я хочу, чтобы вы кое с кем увиделись». Дверь слева от нас открылась, и вошел Джек Дермо. Его сопровождали трое горилл, и все они были вооружены до зубов, в том числе и плазменными винтовками. Ситуация, отметила я, менее чем выигрышная. Я шепотом извинилась перед безотказным и громко сказала: «Голиаф, здесь, в Уэльсе?» «Для корпорации нет закрытых дверей, мне сну не тот. Мы приходим и уходим, когда нам вздумается». Дермо сел на стул, обтянутый выцветшей красной материей, и достал сигару. «Столкнулись с преступниками, мистер Дермо? Так Голиаф поступает в наши дни?» «Все относительно, мясно не тот. Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер. Я и не ждал, что вы поймете. Однако слушайте. У нас в распоряжении очень много денег, а Ахерон великодушно позволит нам использовать знаменитое изобретение мистера Нунитота». «И что именно? Вы когда-нибудь видели это?» — спросил Дермо, взмахнув перед нами коротким стволом. «Плазменная винтовка». «Верно. Портативная полевая артиллерия, стреляющая усиленным зарядом чистой энергии. Она пробивает футовой толщины броневую плиту с дистанции 100 ярдов. Думаю, вы согласитесь, это дает преимущество пехоте при любых обстоятельствах». «Если Голиаф обеспечит ими пехоту», — вставил безотказан. «Тут у нас небольшая сложность, офицер Прост», — ответил Дермо. Видите ли, она не работает. На нее угрохали почти миллиард долларов, а эта дрянь не работает. Хуже того, недавно было доказано, что она никогда не будет работать. Такая технология просто невозможна. «Но Крым на грани войны!» – зло воскликнула я. «Что случится, когда русские узнают, что новая технология – чистый блеф?» «Они не узнают», – ответил Дермо. «Технология невозможна здесь, зато возможна там». Он похлопал по обложке прозапортала и нежно посмотрел на генетически сконструированных Майкрофтом книжных червей. Они находились в своем аквариуме, в фазе отдыха и восстановления. Точнее, только что употребили вечернюю порцию информации и сыто выпукивали кавычки и знаки препинания. Воздух был просто перенасыщен полупереваренными знаками. Дермо взял в руки книгу. Я четко видела название «Плазменная винтовка на войне». Я посмотрела на Майкрофта, который с жалким видом кивнул.